Хаем, задумчиво почесываю рог. Мне нравится эта идея. На Лилиане стоит полноценный артефактный комплекс. Связаться с ней у меня выйдет достаточно просто, как и привязать к ней мишек. Если биться вместе с нами у лохматых не выйдет, то вот натравить на отдельных порождений, да запретить кусать, только бить лапами, может получиться. Тем более, как бард я намного лучше помогу такой толпе людей, также прикрывая издалека луком. Она светло улыбнулась. По-моему, предложение из слов «я и помогу людям» существенно поднимает ей настроение. Искупление прошлого, да, мне не нравится разделяться. Ирин покачала головой, но они правы. Алистер наоборот благодарно кивнул Лилиане. Что-что, о жизни простых людей ему дороги. Еще есть идеи? Морриган морщилась, но молчала. Стэн спокойно смотрел на Ирин. Алистер решительно затягивает последнее крепление на доспехе, а Лилиана уже полезла в свой баул в поисках нужных вещей. Ирин хмуро сверлила взглядом демонстративно не замечающую этого Лилиану. Тогда решено. Лилиана и медведи, конвой беженцев. Я и Морриган, отряд спец, реагирование. Ирин и Шисерон, приманка или загонщики. Пойду, подниму старосту. Если остальных не стоит, то вот его уведомить необходимо. Ирин стремительно вышла из комнаты, немногим более сильно, чем следовало, хлопнув дверью. Сразу после этого Лилиана прекратила изображать бурную деятельность и тихонько выдохнула. Да, Ирин совсем не нравится идея отпускать рыжего министреля от себя. Нужно будет с ней потом поговорить. Глава 49, оскал Ч1. Берите только необходимое. Никаких памятных вещей, сувениров, любимой наковальни и прочего. Скотину в единое стадо, все телеги должны пройти осмотр у Гавра. Громогласный бас старосты ежей, что на вид сбросил лет 10, гремел на всю деревню, подгоняя и так немедлящих людей, начинающих расходиться с импровизированной площади перед трактиром, на которой были объявлены последние новости. Ночью староста спокойно воспринял информацию о наступающих на пятки порождениях тьмы, даже расслабился. Видимо, ожидание и неведение было для него страшнее, чем знание о разделяющих его с тварями считанных днях пути. На удивление Эрин, Торгвурд, так звали бывшего сотника, а ныне хозяина постоялого двора и старосты, попросил немного подождать и, пригласив следовать за собой, прошел на третий этаж к неприметной двери. Внутри оказался стандартный для местных реалий кабинет со шкурами различной живности, большим дубовым столом на 4 персоны, манекен с доспехами из веридия и различные шкафы с бумагами и книгами, а также монументальный сейф в углу. Мне аж захотелось глаза протереть от вида этого стального куба, пока Торгвурд отпирал его звеня ключами, достав в итоге из него карту окрестностей с разметками возможных пеших подходов, звериных троп, ареалов обитания немногочисленных магических тварей, обозначения оврагов, рек, топи, переходов, возможных сезонных бродов и прочего добра на территории вблизи деревни и на 10 дней пешего марша вокруг. Она почти не уступает по качеству замковой карте местности, ошарашенно проговорила Ирин. Поневоле преисполнишься уважением к этому вояке. Конечно, Торгвурд попросил указать местоположение противника, поэтому мне пришлось еще раз смотаться к Шисерон, зато теперь картина становится еще более отчетливой. Собрав за полчаса остальной совет деревни, Торгвурд и Ирин набросали план будущих действий, хоть моя рыжая там была почти как молчаливый наблюдатель, вступив в дискуссию с пару-тройку раз. Как ни странно, но остальные члены деревенского совета тоже не особо фанили страхом от приближения орды. Только кузнец был не выспавшийся и несколько помятый, откровенно позевывая в перерывах между репликами. Готов поспорить, эта картина спокойствия деревенских перед лицом опасности, проработка возможных узких моментов и детальный план работ, в том числе и построение колонны с беженцами, нетипично для Ферилдина от слова совсем. Утром, собрав людей и выдав ЦУ ценные указания, Торгвурд пошел подгонять и согласовывать все непосредственно на местах возникновения проблем, без которых такая эвакуация мирных жителей никогда не обходится. Планы слегка поменялись, Ирин снова собрала членов отряда, в той же комнате, ибо во всех остальных местах было очень шумно, а народ бегал чуть ли не на ушах, наскепидаренный раздухарившимся сотником, вспомнившим свое прошлое, и его более молодыми помощниками. Надо будет уточнить, а почему он, собственно, застрял здесь, в деревне, без какого-либо надела. Банными такие люди после изгнания войска и снятия оккупации Орли остановились только в путь. Гнили в нем я не заметил, следов предательства тоже, а мозги есть. Результат их наличия я слышу и вижу за окном прямо сейчас. Добавим второй уровень воинского мастерства, знания и понимание логистики и ратного дела, качественные и добротные доспехи, несущие отпечаток битв, управленческую жилку. Неясно, непонятно. Здоровье бы добавить этому детку, да излечить с полдесятка застарелых травм, и вполне годный кадр для разработки на какие-нибудь нужды. По моему мнению, звезд он с неба не хватает, в ратном деле так вообще просто твердая середина, но занести в отдельный списочек и разобраться пристальнее стоит. Эрин, тем временем, показала карту отряду, кратко пройдясь по основным вехам и ее легенде, вызывая заинтересованность этим у Алистера и Стена. Карта, опять-таки показательно, оказалась не в единственном числе. Только вдуматься, у старосты обычной деревни в средневековье, пусть и с магией, но без нормальной типографии, 5 копий военных карт. Нет, за Тагрвуртом точно есть некая история. Возможно, кровавая, не стоит забывать, что мы в темной фэнтези, а здесь этого добра под каждым кустиком найти можно. Это многое упрощает. Стэн задумчиво поскреб подбородок, рассматривая внезапный подарок. Имеет смысл не выдвигаться вперед к порождениям тьмы, а подождать их здесь. Кунари ткнул пальцем в переплетение оврагов. Много узких мест, передвижение затруднено. Басса и Рабас имеют преимущество. Алистер неопределенно и вопросительно промычал. Басса и Рабас, это он про нас с Морриган. Если дословно, опасные особи. Эрин тяжело вздохнула. На моей памяти здоровяк так обращался к Морриган лишь пару раз. С чего это он вдруг? Именно, невозмутимо кивнул Стэн. Ну, план действительно неплох. Алистер хмурился, также склонившись над столом. Топь справа, а на дворе хоть и осень, но до настоящих холодов еще далеко. Значит, не обойдут. Река достаточно глубока для переправы, если верить словам старосты, добавила Эрин. А порождения тьмы вообще могут построить плот? Неожиданный вопрос Лилианы погрузил комнату в озадаченную тишину, прерываемую гулом спешной подготовки к эвакуации снаружи. Глупый вопрос, извините. Нет, вопрос действительно стоящий. Эрин внимательно и выжидающе посмотрела на мгновенно занервничавшего Алистера. Я не знаю, в любом случае не стоит это учитывать. Потопить плот для меня или Морриган не составит труда, не проявляя иллюзий. Вступаю в обсуждение просто голосом. «Это в силах моих», — кивнула ведьма. «Значит, овраги и небольшие холмы». Эрин еще раз осмотрела карту, постукивая пальцем по уголку губ. «Устроить небольшую засаду», — Кусланд подняла голову на мужчин, «и выманить выдернутых тварей из общего стада. Нужна хорошая координация. Без ослабленной завесы Брисилиана меня так просто уже не вытащить в реальность полноценно. Но вот на усиленную версию Шикая, частичное воплощение и... В крайнем случае, банкой можешь рассчитывать, а сила, нахрена я так назвал эти режимы, остальные не поймут, а я сейчас чуть себе мозг от сюрреализма не сломал, произнося это. Сенсорика в любом случае будет на полную, а там следить за картиной происходящего будет не так сложно. Ау, Алистер потер затылок, бросая взгляд на Эрин. Значит, ты будешь как на вершине башни Ишала, я стала сильнее. На лицо рыжий вылез предвкушающий кровавую бойню твари Маскал, а глаза засверкали настоящим маньячным отблеском всепоглощающего пламени, что на этом красивом и милом личике в обрамлении рыжих локонов смотрелось просто дико и очень притягательно. «Кхем, мои вкусы весьма специфичны, да, ау», — щитоносец повторился, пока Лилиана недоуменно склонила голову к правому плечу. «Ах, да, ее же с нами не было тогда», она только слышала рассказы. Стоп, или она просто тоже любуется, Эрин. Тогда если больше предложений нет, ждем Шисерон, выпроваживаем деревенских и идем на место. Я отправлюсь сразу с беженцами. На слова Лилианы Эрин поморщилась, но промолчала. Эрин, понимаю тебя, и тоже не хочу разделять отряд, но жизнь такая штука. Я присмотрю за ней по мере сил. Ладно, закругляемся. Эрин встала с кровати, давая отмашку расходиться. Время пока было... И последнее приготовление каждый член отряда делал для себя сам, понимая, что им нужно. Лилиана, к примеру, снова ускакала к Бадану. «Ах ты, черт! Получается, подарок отдадим потом». Моя мысль заставила притормозить Кусланд посреди лестничного пролета. «Получается, так, будет хорошим ознаменованием отлично закончившейся авантюры». Рыжая усмехнулась, поправила выбившуюся прядь и уже веселее пошла дальше. Дальнейший день прошел без неожиданностей. Спустя пару часов вернулась Шисерон, отправившаяся отдыхать чуть ли не в приказном порядке. До этого ей, конечно, предложили зайти к Бадану, но Далийка отмахнулась, напомнив о собственных способностях в создании стрел и ядов. Вот это внезапно, не применяла она их при мне, а большего ей пока не нужно. Заметка на будущее, оснастить ее артефактами. Она не привыкла полагаться на зачарованные вещи и в них не разбирается, так что как только придумаем или найдем нечто путное, нужно будет держать в голове эту мысль. Сама Далийка ничего не попросит и даже не намекнет, как сделала это Лилиана в лагере далийцев. После обеда, управившись в рекордные сроки, уже бывшие жители деревни Ежи были готовы к отбытию. Конечно, было много недовольных, кто-то стенал об оставленном скарбе, о разорении и так далее, но как-то тихо роптали, право слово, вот что значит суровый староста. Отдельно порадовали почти три десятка вояк разной степени подготовки, но с однотипным снаряжением. Только половина из них были мастерами второй ступени, двое так вообще ничего из приемов ки, судя по познанию их тел, не умели, но для простой деревни, впечатляет. Итого, один бард и лучница третьего уровня, 7 мишек неустановленной боевой мощи и 26,5 вояк под предводительством бывшего сотника, мечника второго уровня развития ки. Хотя нет, все же третьего, но очень слабого. Или это уже деградация виновата, надо будет потом еще раз внимательно глянуть. В общем, неплохой конвой. Одно скверно, растянется охрана тонким слоем, прикрывая медленных гражданских с телегами, запряженными в основном Бранта, но это уже проблемы Торгвурта. Я хоть и добр, пушист, альтруистичен, чего это Инна смех пробила, неважно. Так вот, я хоть и помогаю деревенским, но в критической ситуации вытаскивать буду Лилиану, пусть даже оставив на съедение всех остальных. Знаешь, это неправильно, но я того же мнения. Мысль Лирин была наполнена некой ноткой сожаления, но больше в нем сквозило одобрение и уверенности. Хм, я по привычке транслировал ей некоторые свои мысли, бывает. Прощание двух рыжих девушек вышло коротким, но эмоциональным. Когда настал момент, а голова колонны уже выходила с огороженной территории деревни, поскрипывая колесами, оповещая округу первыми матюгами и гамом взбудораженной толпы людей, слегка нервная Лилиана подошла к Кусланд. «Эрин, я», и замолчала. «Мы расстаемся ненадолго, да и кое-кто присмотрит за нами обеими». Затем Эрин обняла барда, крепко стиснув пискнувшую от неожиданности девушку. Чуть отстранившись, Кусланд хотела добавить что-то еще, но в этот раз прервала ее уже Лилиана, подарив чувственный поцелуй. Спустя еще полминуты увлекшихся девушек вернула к реальности нарочитое покашливание Алистера. Лилиана легко выпуталась из объятий уже рефлекторно распустившей руки Эрин, ощупывающей доступные изгибы, и с милым румянцем на щеках кивнула остальным, развернулась и быстрым шагом направилась к колонне. «Лишить дара речи барда, Эрин, да ты монстр!» Алистер насмешливо проводил взглядом тактическое отступление смущенной девушки. «И ведь знаю, что на всяких балах в Орлии она творила нам на того более развратные вещи, но женщины, я хоть и демон, но так до конца их не пойму». «Да, не в попад», выдала Кусланд, прикоснувшись кончиками пальцев к своим губам с застывшей мечтательной улыбкой, однако, встряхнув головой, она пришла в себя и стала снова серьезной. «Расходимся. К вечеру будьте готовы выдвигаться. Я предпочту заночевать на свежем воздухе, чем пропустить мимо себя внезапно ускорившихся порождений тьмы. Михаил, я спросить тебя хотела». Морриган подошла ближе, обходя по дороге грязную лужу с отходами жизнедеятельности скота. «Деревня, романтика». «Да-да», воплотив только голос, заинтересованно рассматриваю ведьму, которая молча продолжила смотреть на рыжую. «Эри, ты иди, а мы прогуляемся с Морри». Прям чувствую укоризну и неодобрение от использования этого сокращения. Кусланд пожала плечами и направилась обратно в пустой трактир. Ведьма наоборот развернулась спиной как к постепенно истаивающему потоку людей за ворота, так и к трактиру, направившись в переплетение одноэтажных домов. Спустя пару минут безмолвного передвижения, проверив еще раз округу, воплощаю иллюзию рядом с ведьмой, используя как Эрин, так и связь с пирсингом Морриган. «Кстати, надо бы их доработать, а то я уже лучше делаю. Мне приятно твое внимание, но все же интересна тема вопроса, лучше начну первым». «Я уточнить хотела», Морриган повернулась ко мне, прислонившись к невысокой яблоне с осыпающейся кроной золотых листьев. «Тот демон, Астарта, смогу ли я ее призвать в случае крайнем, хм, Вот и второй маг, спрашивающий меня о вызываемой истине поддержки. Хороший вопрос, между прочим. На данный момент только Астарту и можно гарантированно призвать. Хоть она и не задумывалась как чистый боец, но уровень вполне неплох, а главное, она достаточно разумна, знакома с особенностями пространства реальности и в понимании желаний и приказов смертных, а также экономна. Последнее играет существенную роль. Здесь стоит сделать отступление и небольшое подведение итогов. Благодаря перипетии последних событий, я мало акцентировал внимание на чистых знаниях по теории магии, все больше занимаясь сиюминутными делами. Однако это не значит, что все в этом направлении заброшено. Поневоле, во время работы над ритуалом, в процессе общения с системой Гавриил, в которую добросовестно закачали довольно большой объем знаний два осведомленных и сильных мага с разными школами оперирования энергиями, присовокупив к этому просто понятое методом тыка, у меня собралась неплохая база данных, некий образовательный фундамент, от которого можно отталкиваться уже не вслепую. Конечно, всплыло еще больше вопросов, как, например, возможность замаскировать свою магию и воплощение под магию смертных магов, но в целом ситуация уже не столь печальна, как в начале. Итак, к чему это я все? Дадхараны мне пока далековато в создании чистых заклинаний, но самые простые уже получаются без поддержки прямым воплощением, давая возможность потратить то же воплощение и энергию на усиление эффекта. К примеру, огнишар или нормальная магическая стрела выполняются по всем правилам. Проблема здесь в самом источнике. Оказывается, как бы правильно вы ни построили заклинание, как бы сильно его ни вылизали, имеет значение, кто его строит. Если демон, значит, оно несет отпечаток искажения реальности. Пока выход найден один. Забивать этот флер неправильности чем-то другим, например, магией крови, но для работы на публике это не выход. Такая же ситуация и в иных сферах магической науки с моей стороны. Некую начальную базу, крошки с высшего уровня, крупицы со среднего, это мои познания на данный момент. Вернемся к понятию экономной работы Астарты. Используя все, что мне известно на данный момент, можно сделать следующий вывод. За пределами истончения завесы, маг призывает демона через себя, используя собственный канал связи с тенью как проводник для демона, исключая особые и редкие случаи. Чем сильнее и тяжелее демон, чем больше он использует энергии, тем тяжелее магу, либо коллективу магов, работающему в тандеме. Поэтому способность работать экономно, с большим КПД пропускаемой через мага нагрузки, это очень весомый параметр, по которому я сам в пролете. Теперь я понимаю слова Кира о своей тяжести. Как ни крути, я высший демон, причем уже не совсем с нижней планки. Врожденных умений у меня нет, а ведь они самые узкоспециализированные и высокоэффективные. До последнего момента я даже заклинания прямым воплощением на тему «хочу» творил, только недавно став закрывать бреши в своей необразованности, не говоря уже о простом ломании об колено реальности с «хочу прям ща». В моменте с призывом к Кире при их бегстве от храмовников, мне сильно повезло наткнуться на альтернативу, странное манипулирование кровью, можно сказать, зачатки магии крови. Без этого Кира могла и не выдержать бездумного расхода маны бездонным трактором имени меня. В общем, Астарта с ее врожденными навыками управления и воплощения крови и костей, имея уровень среднего демона, это неплохой выход из ситуации. Проблема в том, что она одна, и на чистой боевке может уступить самой Морриган. А ведь как мы помним, во время активной деятельности в прошлый раз, когда срывали с меня печать крови, Морриган почти легла отдохнуть в тенечке из-за нагрузки. Безусловно, там еще было влияние похоти от прорыва завесы, но по-любому совсем не факт, что в случае с Морриган ей так уж выгоден призыв Астарты, самой экономной из моих подчиненных. Примерно такие расклады я и описал ведьме, естественно, дав разрешение на призыв в любых обстоятельствах. Мало ли что произойдет, Морриган могут ранить, а там уже сама она не повоюет, а вот демон как раз придется к месту. Эх, нам бы еще одного мага, и можно говорить о моем полноценном выходе в любой момент времени, без выключения Эрин из списка активных боевых единиц. После ритуала у меня нет сомнений, она выдержит нагрузку накатывающей похоти на разум достойно, но вот тело таким похвастаться не может. Либо я буду бегать и раздавать всем люлей, либо сама Эрин, другого пока не дано. Жаль. Коротко высказалась Морриган, перебирая в руках отломанную веточку. А что насчет форм иных? Тех, что я видела в домене безумной похоти или во время работы с кристаллом-артефактом. Мда, сильно хочет ведьма себе раздобыть призывов халявных. Кукла ограничена за пределами домена, а уж в реальности ей нет хода пока совсем. Мардин абсолютно бесполезен в бою. Сара Керриган, при упоминании этого имени Морриган едва заметно вздрогнула. Да, впечатление королева клинков оставляет незабываемое, теоретически можно, но она имеет такой же недостаток, как и я сам, только хуже, прожорливо и неэкономно. Боевые фантомы откровенно слабы. Фантомы. Внезапное озарение из сложившихся в ряд ассоциаций возникло неожиданно, захватывая мозг потенциалом, привлекательностью и изяществом. Так, мне нужно кое-что срочно проверить. Глава 49 Оскал Ч2. Быстро предупредив Эрин, выскальзываю в домен, летя в краеугольный камень возникшей идеи. Что может быть общего между словами? Призыв, фантом, помощь в бою, Dark Souls. С учетом недавно сильно прокачавшегося участка домена, с его кардинальными изменениями природы под воздействием большого потока энергии и моими попытками распараллелить мир по принципу торговли, нет никаких непреодолимых препятствий по осуществлению призывов дружественных фантомов духов в реальность. Концептуально сам мир Сон на это способен, и поддержка будет в том числе и от него. Вот я и на месте. Раскинув руки в стороны, обхватываю весь нужный тессеракт волей, проникая в каждую щель, воплощение, явление и создание. Дарк замирает в ожидании, останавливая ход времени. Изолируем пока Каталину. Так, присобачим выход из сопряжения с черным цветком. Да, кукла, ты правильно поняла. Добавим нечто похожее на симбианта фантома для Каталины, только уже к духам Дарка. Мардин, это работа для тебя. Результат даже выглядеть будет как фантом в игре, разной степени прозрачности и цвета. Вот и не верь после этого в подсознательное прогибание реальности. Это же не просто совпадение. Верно, спустя почти день по времени Еви, мне наконец удалось наладить систему в первой версии. На удивление прошло все гладко, и помощь заложенных и раскрывшихся в полной мере концепций трудно переоценить. Итак, пока единственный возможный тестовый образец, это призыв Селера из Астеры. Кого же еще? Для меня это был первый дружественный фантом, запомнившийся на всю жизнь. Если была беда, а босс срывал меня на куски, один золотой знак призыва Селера мог внушить уверенность в победе. Пройти мимо таких подсознательных ассоциаций, что на порядок улучшат конечный результат, я просто не мог. Этот неказистый на первый взгляд воин в смешном кольчужном доспехе с металлическими элементами, нарисованным солнцем на накидке спереди и глухим шлемом с пером был опасным противником и лучшей ассоциацией с дружественной помощью в призыве из всех возможных вариантов. Если не получится с ним, не получится ни с кем из Дарка. Во время призыва, с подсоединением особого фантома-симбианта также все было неплохо. Такой же безмолвный, как и по лору в моменты призыва, хороший воин с комбинацией щита и меча, обладающий целым паком жестко зафиксированных и прописанных врожденных умений, игровыми чудесами, что положительно сказывается на общем КПД. По уровню силы потребляемой нагрузки, Селер чуть тяжелее низшего демона, но тех же демонов он разматывает уверенно. По крайней мере, экспресс-тест показал победу воина солнца во всех боях с гневом, голодом и страхом, выдернул их из темницы. Со средним уровнем Селер уже не так хорош, но с поддержкой самого мага уделают. В любом случае, нужны полевые испытания, но сейчас я доволен как нажравшийся сметаны кот. Похоже, если все получится, скоро у меня появится нормальная вызываемая кавалерия для всех дружественных магов в реальности. Не сказать, что много этих самых магов, но я же оптимист, смотрю в будущее. Кхем, я вернулся. Радостное оповещение для всех рядом стоящих сарин членов отряда под перезвон колокольчиков было все же не очень умным решением. Они как бы на взводе, скоро бой с Ордой, а тут я схватились за оружие. В общем, только одна Ирин тихо и устало вздохнула. Да Морриган осталась спокойна, и то, ведьма просто на себя защиту накинула. «Чтоб тебя!» — шепотом ругнулся Алистер, загоняя меч обратно в ножны с характерным лязгом. «В общем, Морри, у меня для тебя хорошая новость». Сделав вид, что ничего не заметил и вообще валенок, обращаюсь к заинтересованно приподнявшей бровь ведьме. «Кстати, а отряд-то топает в сумерках куда-то по буеракам, причем в полном составе, за исключением Лилианы». Шесеран вон вынырнула из-под леска на шум. «Я сделал новый призыв, который тебе подойдет». А рада я безмерно, с долей сомнительности в голосе протянула ведьма. «Так, Михаил, я рада тебя чувствовать, но секретничайте с Морриган потише, и во время марша. Отряд, пошли, нечего стоять посреди дороги. Эрин однозначно не в духе. Я что-то пропустил, пока народ топал до намеченных загодя оврагов. Я просвещал и согласовывал с Морриган новое заклинание призыва, ведь в порыве вдохновения пришлось переделывать и его, незначительно, в основном, просто выбрасывая ненужные и осложняющие работу куски. По большому счету, там не осталось жесткой привязки, контроля и насильного вбивания приказов призванному. Очень похоже на контракт, о котором поведал Балхнер, но все же не оно. Ох, каким выразительным взглядом на меня посмотрела Морриган, после предоставления рунной вязи нового заклинания, поняв, сколько из него выброшено. А я что? А я ничего. Ну зачем нападать на призывателя Солиру? Хотя я все же подстраховался, и более жесткая версия контроля стоит в самом симбионте, с которыми осуществляется слияние на время призыва. Морриган-то об этом откуда знать? В общем, пришлось потратить время на убеждение ведьмы в полной гарантии сохранности ее души и попки. Вроде поверила, обещала попробовать. К тому времени отряд пришел к нужным оврагам и начался осмотр будущего места сражения. Не детальный, но одно дело взглянуть на карту, другое – пощупать собственными ногами. Согласованы некие маневры, намечены пути отступления, включая планш, жопа, в котором Алистер хватает на плечо Эрин, я полноценно вылезаю в реальность и устраиваю всем похохотать, пока отряд спешно сваливает. Ужин прошел скромно, костер не разводили, но магия Морриган и мое воплощение не оставили товарищей без горячей еды. В процессе приема пищи обсасывались последние детали будущей битвы и под конец было принято решение все же сократить отряд раздергивания, усилив не столь мобильных и дальнобойных мужчин с помощью Шессерон. Она и за окрестностями присмотрит, не дав взять в окружение, и вражеским лучникам житья не даст. Ночь прошла тихо. В отличие от многих подобных ночевок, в этот раз были установлены смены бодрствующего караула, а не как обычно, полагаясь на магию и мою сенсорику. Эрин сама вызвалась стоять собачью вахту, а во время сна я не тревожил ее покой своим развратом, дополнительно слегка пригасив ее собственное желание. Фантасмагория в Содоме приняла ее, как и позже появившуюся Лилиану, в тихий и спокойный пузырь сон, позволяя немного расслабиться и накопить сил на завтра. Новый день, и угрюмые члены отряда бездумно занимаются своими делами. До расчетного прибытия первых тварей еще далеко, не меньше 5 часов, а Морриган в форме птицы регулярно взмывает ввысь, дабы не пропустить никого. Шессерон бдит вокруг с той же целью, а вот остальным пока нет занятия. Все расходники, кто этим пользуется, уже подготовлены. Доспехи приведены в порядок, мечи заточены, баулы убраны. В ловушках из нас никто нормально не разбирается, готовить поле боя тоже смысла мало, не на такую толпу. Вот и сидят мужчины и Эрин на месте ночлега, маясь фигней. Я сам не знаю, что делать, за нечто серьезное не возьмешься, по мелочи вроде и дел у меня нет. Да, говорю с уверенностью, ожидание, зло. Михаил, позвала меня Эрин. Пока есть время, как-то неуверенно она себя чувствует, что странно. Скажи, почему ты мне не рассказываешь, как там Кира? Нормально она, в Герцинии сейчас демонов и прочую шушеру гоняет. А что, просто как ты вернулся с ее призыва, выручив из лап храмовников, так я больше ничего и не слышал от тебя о ней. Мне казалось, она занята и ты ей помогаешь, вот и не встревала, да и чем я помочь могла. А потом все как-то завертелось, закрутилось. Эрин опустила голову на руки, подтянув к себе ноги и облокотившись на колени, затем добавила шепотом: «Я чувствую, будто предала ее, забыв о ней. Она ведь точно расспрашивала тебя, а я даже весточку не передала. Представляю, как она ухмылялась, когда ты рассказал ей о преувеличенных слухах о смерти Кусландов. Кажется, Эрин что-то такое почувствовала, приподняв голову и подозрительно прищурившись, скользя взглядом в поисках собеседника. Пришлось воплощать иллюзию рогатой головы рядом с ней. Ты же рассказал ей об этом, верно?» Видя, как и иллюзия стала вести себя подозрительно, ее взгляд приобрел убийственный оттенок. «Так ведь, Михаил?» Я забыл об этом ей поведать». Эрин медленно прикрыла глаза и, секундой спустя, смачно залепила себе фейспалм, привлекая внимание сидящих рядом. «Михаил, одно дело, я отряду не рассказала о Кусландах, другое дело, это...» Спокойным голосом начала она. «Девушка, рискнувшая ради меня пойти в случае раскрытия под усмирение, моя настоящая подруга, в собственный тяжелый период жизни, и ты даже не поставил ее в известность, что я жива. Вулкан эмоций полыхнул. Михаил, ты безответственный раздолбай. Как только мы закончим с этими вонючими тварями, ты первым делом стрелой летишь к ней и извиняешься за нас обоих. Ирина от избытка эмоций вскочила на ноги. А я ведь знала, что она работала с системой Гавриил, но не решилась отвлекать. Только куклу потом расспросила, как она, а ты, все это время. Да что она о нас, обо мне вообще думает после этого? Ирина схватилась за волосы. Чурбан, ты бесчувственный. Не очень понял последнее ругательство, но в любом случае встревать в экспрессивный монолог рыжий не намерен. Действительно, нехорошо получилось. Сама Кира молчала во время наших встреч, видимо, ожидая первого хода от меня, а я забыл. МДА, Ситуевина. Не, помогать-то Кире помогал, но вот насчет Ирин не говорил. А ведь если разобраться, Кира Драун ступила на скользкую дорожку, приведшую ее в Герцинию именно благодаря желанию помочь Ирин. Не знаю, сколько там было именно самого желания помощи, а сколько интереса самой магички к созданиям тени, но факт есть факт. Не услышать о смерти Кусландов она тоже не могла, а я молчал. Вот же срань. Единственный хороший момент, во время работы с системой Гавриил не узнать об Ирин она не могла, так как при ней и планировался ритуал с центральным элементом одержимой Кусланд. Только она промолчала и тогда. Я не психолог, но, кажется, кто-то мог совсем чуть-чуть обидеться. Пилить. Прилетела откуда не ждали. Минут через 15 Ирин немного отпустила и в конце меня снова заклеймили чурбаном. Даже спорить не буду. Остальное время прошло без каких-либо неожиданностей или происшествий, но на меня, внезапно, дулись. Сила, дай мне сил. Поели еще разок, Алистер покемарил. Засранец. В 4 часа пополудни, возвращаясь с планового облета, Морриган заметила первых порождений тьмы. Началось, сухо констатировала Ирин. Алистер поднялся с места, начиная короткую разминку, Стэн к нему присоединился. Мы с Морриган выдвигаемся, приведем по возможности отряд не больше 2 дюжин в первую из намеченных точек. Вы готовы? Да, Стэн коротко кивнул. Надерем зад тварим, ухмыльнулся Алистер. Отлично, намек на оскал снова появился на лице Ирин. Больше не откладывая, Кусланд коротко выдохнула и сорвалась с места, сходу развив высокую скорость. Она не обладала навыками играции и шисерн, но, инстинктивно используя доступные капли воплощения, а также с моей небольшой помощью, итоговая скорость передвижения не уступала Далейке. Приготовься, Ирин. После предупреждения, я направляю в ее тело больше воли, и под непроизвольный стон и не думавший замедляться Кусланд, разворачивая сенсорику на полную. Как раз на границе стабильного просматриваемого пространства, замечаю искаженные скверны тела. Ну здравствуйте, твари, давно не виделись, век бы вас еще не видеть. Остатки подконтрольной скверны в крови Ирин, почуяв рядом источники родственной дряни, активизировались, вызывая в том числе и характерную синюю дымку из глаз серого стража. Мне купировать эти проявления не составляло большого труда, но это все же немного отвлекало. А я боюсь, мне понадобится вся возможная концентрация, поэтому придется пока оставить все как есть. Орда идет неровным строем, как и ожидалось, а растянута небольшими группами. Впереди топают в основном немногочисленные крикуны, испоганенные эльфы, легкая мишень для серьезной Ирин. Однако первую скрипку предстояло играть не нам. Подойдя на оптимальное расстояние и спрятавшись за переплетением кустарника у относительно большого дерева, Кусланд стала ждать. Я же переключился на тонкую связь с пирсингом Морриган, особенно невесомую и трудно ощутимую в данный момент. Ведьма летела в измененном облике, рассекая черными крыльями поток воздуха, всматриваясь в ряды порождений тьмы, мелькавших между деревьями и на редких полянах. Солнце только клонилось к закату, поэтому света еще хватало всем, как порождениям, так и глазам магического ворона, что видели далеко и ясно. Особенно яркий контраст было заметно с высоты, как буквально замирает жизнь в лесу в преддверии подхода порождений тьмы. Птицы не летали, звери, кто не успел убежать, прятались, не было посторонних звуков и рыков, пения, даже жужжания насекомых, казалось, стало меньше. Спустя еще пару минут наблюдения, нечто привлекло внимание ворона, и он пошел на снижение. Хлопнув крыльями, птица села на разлапистую ветку хвойного дерева, просевшую под ее весом. «Кар!» — веско высказался ворон, провожая взглядом янтарных глаз нестройную цепочку горлоков во главе с выделяющимся альфой. Уродливые, искаженные гномы, с облезлой плотью, с виднеющимися в несимметричной маске подживых кое-где костями, рубцами, опухолями, но при этом, такие косметические недостатки не уменьшали эффективность пусть и уродов, но опасных уродов. Я не мог многое познать через Морриган, но и прошлой встречи мне хватило, дабы понять, порождения тьмы нифига не естественны. Их питает скверна, их гонит вперед скверна, их тела пожирает скверна. Если и суждено мне понять и разобрать по полочкам магию этого мира, то в середине процесса нужно заняться именно скверной, субстанцией, не поддающейся до конца познанию. Прерывая ход мыслей, ворон срывается вниз, окутываясь темной дымкой у самой земли, превращаясь в стройную и прекрасную ведьму, мгновенно расширяя канал связи с появившимся в Еви пирсингом. Кувырок, дабы погасить инерцию падения, и ведьма делает резкий разворот, взмахивая посохом, с кончика которого срывается белая волна хлада, промораживающая ближайшую тройку тварей насквозь, включая альфу, оставляя дорожку инея на земле и траве. Раскрутка посоха и удар сверху вниз, раскалывающий голову одной из ледяных фигур, бывшего альфа Генлока. По лесу прокатился разноголосый и подхватываемый со всех сторон вой полной ярости и злобы от заметивших неладное порождений, на что Морриган лишь зло рассмеялась, плетя заклинание. Удар обухом в дерн, но он породил звук, будто произошло соприкосновение металла и камня, а под ногами разворачивается рунное заклинание отталкивания. Парочка подбежавших генлоков в таких же, как и они сами уродских пародиях на доспехи, отлетают назад словно от удара молотом в грудь, вызывая этим злую улыбку у входящей в раж ведьмы. Следующее заклинание, и на подступающую группу порождений тьмы обрушивается проклятие слабости, отчего некоторые падают на колени, по инерции летя вперед кубарем. Неожиданно Морриган отступает назад рандатом, под конец переворота снова окутываясь темным маревом. Секунда, и из него выпрыгивает гигантский паук болотного цвета, стремительной тенью скользящей у земли, перебирая лапками и заворачивая в сторону от основной массы подступающих. Порождения тьмы уже бегут со всех сторон, потихоньку зажимая в кольцо, и вот один из них становится на пути паука. Прыжок, и паука прокидывает генлока на землю, а гигантские хиллерцы перекусывают шею невысокому порождению, разбрасывая черную кровь во все стороны. Темное марево, и Морриган замирает на секунду, плетя что-то сложное, а ее лицо каменеет от концентрации. Порождение близко, и я готов вмешаться через скудную связь пирсинга, но этого не потребовалось. Массовое усыпление обрушивается на подступающих генлоков, погружая в подобие настоящего сна, и я знаю, что будет дальше. Но нет, Морриган удивила, снова став пауком и побежав по одной ей ведомой траектории. Минутами позже, тварей собралось уже опасное количество, а ведьма будто чего-то ждет, нарезая круги, приманивая, но не подпуская слишком близко врагов различными заклинаниями из школы духа и энтропии, разбавляя их редкими, однако мощными волнами промораживающего до костей холода. Наконец, Морри почти вернулась туда, где она начала свой забег, и сейчас я видел около трех с чем-то десятков различных порождений тьмы вокруг. Меж тем, два раза уже срабатывал артефактный щит, отбивая очень уж меткие стрелы. Морриган вспотела, а улыбка была не столь яркой, но злого веселья и азарта даже прибавилось. «Давайте же, давайте», — проговорила она тихо. Закрутив посох, она переломила пополам одного из горлоков каменным кулаком, а после на отталкивание наложила паралич. Яркая вспышка и волна магии накрывает большую часть твари, лишь немного не доходя до самой ведьмы. Оглянувшись, и не заметив немедленной или критической опасности, Морриган задумчиво шепчет. «Демон, теперь твоя очередь». Морриган плетет заклинание призыва, отбегая вглубь парализованных порождений, лавируя между уродливыми гуманоидами, обвитыми белыми кольцами энергии, тем самым прикрываясь от обстрела. Закончив не очень длинную и сложную последовательность рунных цепочек, она вкладывает нужный образ и бросает энергетический комок слегка в сторону. Явственный отток маны, скривившееся от неприятных ощущений лицо ведьмы и на месте соприкосновения заклинания и земли раскрывается белый круг из рун. Ведьма уже не смотрит на результат, она исчезает в дымке и взмывает ввысь в теле ворона, еле увернувшись от арбалетного болта. Только набрав высоту, она закружилась над местом короткой, но бурной схватки, рассматривая последствия, а посмотреть действительно было на что. Окутанный золотым сиянием, нет, будто и состоящий из света, Воин с мечом и щитом планомерно держал натиск порождений тьмы, успевая изредка добить точечным ударом одноручного прямого меча из света некоторых все еще парализованных тварей. Я сам удивлен тем изменениям, которые произошли с Сенбра, в реальности. Ничего кардинального, но это не то, что я планировал, хоть в остальном он кроме вида и не поменялся. Воин скупо работал как мечом, так и щитом, доказывая эффективность оборонительного орудия в целях атаки. Он медленно и плавно двигался, не давая себя окружить, изредка уходя длинными кувырками, и работал в целом на уровне среднего мастера второго ступени мастерства ки, только с почти машинной точностью атак. Редкие удары, прошедшие сквозь его оборону из-за количества врагов вокруг, выбивали искры и вспышки света из его доспеха, но без познания, я не мог сказать, насколько они были для него опасны. Неожиданно меч исчезает, а на его место приходит еще более концентрированный сгусток желтого света. Вспышка. Порождение тьмы разбросало в разные стороны, словно от взрыва. Селер преклонил колено, и под его ногами зажегся рунный круг, а тело окутали солнечные блики, слегка теряющиеся на фоне собственного света столь странно воплощенного фантома духа. Мгновение, и он снова на ногах, меч в руке. И он вонзает его в открытую для рыка пасть поднимающегося горлока. Ворон не стал смотреть дальше, повернув в сторону нашего отряда. Задание Морриган было выполнено, и даже перевыполнено. Она остановила продвижение порождений тьмы, атаковав середину строя, заставляя передние ряды повернуть назад. Настала очередь нас. Эрин, ты в игре. Стремительно белеющая кожа от входа сразу вшикой, создала еще более яркий контраст с хищным оскалом на лице, и тлеющей синей дымкой из пылающих тем же светом глаз. Прежде яркие рыжие локоны обращались мертвой сединой, заметные трещины прочертили несколько полос на видимой коже кистей рук, пальцы правой с явственным скрипом стиснули рукоять клинка, медленно вытаскивая его из ножен. «Давно пора», — голос, не похожий как на демонический хор, так и на обычный, но и с нотками потусторонней жути, довершал картину преображения Эрин Кусланд. Она просто няшка. Глава 50 Резонатор. Глава 50 Резонатор. В лучах закатного солнца, меж погружающихся в тень деревьев, сквозь негустой подлесок, взметая за собой вихри из опавших листьев, летела невысоко над землей смутная тень с отблесками черного, белого и синего. Не проламывая себе путь, а мягко обходя препятствия с изяществом и ловкостью кошки, точно так же ища свою добычу, предвкушая кровавый пир. Наверное, как-то так и выглядела Эрин со стороны, только вел ее не голод, а куда более цивилизованные мотивы, а потому и более жестокие к предмету охоты, порождением тьмы. В самом деле, геноцид, следствие разума, животным он не присущ. Еще один маленький фактик в пользу искусственности или, как минимум, разумности самих порождений. Будь иначе, они не вырезали бы всех подчистую, а целились на самых разумных видов, дабы произвести из них маток, их способ воспроизводства численности. Но нет, захват идет вторым планом. Так что даже если отринуть знания канона, которые в смысле порождения тьмы у меня размыты, появится ряд вопросов, на которые Тидас не находит ответа больше 6 веков. Однако сейчас столь высокие материи не интересны ни мне, ни тем более Эрин, что уже увидела врага своими глазами. Тело, закованное в совокупную волю как меня, так и Эрин, ускорилась еще сильнее, а рука сделала первый замах. Крикун успел заверещать, оправдывая свое название, но вот вытянуть вперед измененные руки уже нет. Первая, но далеко не последняя жертва вышедшей на тропу войны Кусланд лишилась головы, а я досадливо поморщился. Опять забыл спросить Эрин, с чего такое пристрастие отделять от тела содержимое черепа. Мы вроде не встречались с настолько живучими противниками, чтобы у нее образовалась мания. Кусланд не предавалась таким размышлениям, действуя жестко и быстро. Она не задержалась с первой группой тварей, потратив на каждого максимум пару ударов. Скорость движения и маневренность позволили лавировать между неуклюжими и яростными попытками атаки в ответ. Наконец-то мы с Эрин встретили противника, качественно уступающего нашему тандему. Столько сил было вложено в изменение тела Эрин, столько энергии и нервов потрачено, что теперь видеть результат – настоящее блаженство. 6 порождений тьмы упали разделенными на минимум пару кусков в течение считанных секунд. Их не защитила фрагментарная и некачественная броня, им не помогли особенности строения, их скверно не зацепила и так иммунную почти к любой гадости Эрин. Девушка замерла на секунду, оглядывая площадку настоящей казни и политую кровью со скверной почву, поморщилась и снова бросилась туда, куда вели мои сенсорные навыки. Началась настоящая жатва. Шаг вперед, краткий импульс воли и воплощения, и нога в кожаном сапоге с металлическими защитными пластинами вместо проскальзывания на сырой и скользкой траве получила твердую опору. Перенос массы тела на эту ногу, пока вторая летит вперед, дополнительно ускоряясь волей, помогая измененным и усиленным мышцам, которым отдает приказ укрепленная нервная система вдобавок к энергетическим каналам в ауре, выполняющим те же функции. Шаг, воплощение укрепляет нестабильное переплетение корней, давая более стабильную точку опоры. Шаг, изменение траектории движения из-за дерева впереди. Мышцы и сухожилия всего тела скручиваются, перенаправляя инерцию разогнанного тела. Левая рука уходит в бок, правая нога отталкивается не просто вперед, но и налево. Воля корректирует часть инерции, смещая гравитационную постоянную в пределах ауры. Шаг, воплощение дает ускорение в центр массы тела чуть выше крестца, давая нужное ускорение на повороте. Шаг и дерево справа. Зрачок поймал картинку кричащего в ярости Генлока, бегущего навстречу. Оценка. Расчет траектории. Передача образа от меня. Наша воля меняет воздействие на тело, которое начинает атакующее движение. Оттолкнуться от дерева, бросая себя чуть в сторону от противника. Скрип коры и треск ствола позади от силы толчка. Меч параллельно земле, нацелен режущей кромкой в открытую шею твари. Клинок Генлока постепенно поднимается, выходя на нашу траекторию. Сменить направление движения? Нет, познание дает ответ о качестве материала. Игнорировать. Сближение, и оба меча находят свои цели. Клинок Ирин рассекает плоть почти не встречая сопротивления, попутно окутываясь разрядами молний, прижигая раны и нанеся урон нервной системе, не то чтобы в этом случае нужная вещь, но зачарование нельзя включать или выключать. Поганый палаш порождения сталкивается с наручем и бессильно соскальзывает, не в силах вгрызться в более твердый материал, даже без учета пропитавшей его воли. Голова Генлока взлетает немного вверх, разбрызгивая черную кровь, в восприятии Рин медленно кувыркаясь вокруг своей оси, но она уже нацелена на остальных. Трудно описать, как мы действуем с Рин во время Шикая. Мои мысли становятся продолжением ее мыслей. Ее подсознание частично сливается с одним из потоков моего сознания. Она ощущает то, что ощущаю я, чувствует воплощение и колебания воли. В такие моменты мышление не облекается в слова, только единые образы. Вследствие такого тесного контакта, познание становится доступным для нас обоих, не приходится спрашивать и советоваться. Что знает об обстановке она, то знаю я, что познаю я, кристально ясно ей. Симбиоз, как он есть, и слово «шикай», несмотря на его сюрреализм, довольно точно описывает происходящее. Мы все еще разные сущности, у каждого свое «я», но они связаны. По большому счету, то, что я называл «шикаем» ранее, только в момент создания этого режима, очень сильно отличается от данного состояния. Тогда это была просто напитка тела Ирин моей волей, позволявшая раздвинуть жесткие рамки плоти и реальности, выйти за пределы. Это осталось. Ирин сейчас сильнее Кунари, быстрее эльфа, крепче гнома, выносливее человека. Она не переплюнула настоящих мастеров четвертого уровня воинских искусств, или ки, как я для краткости это окрестил. Только в сравнении с ними, она уступает в профильных направлениях, но превосходит в совокупности, оставаясь по сути на третьем по чистому развитию себя как воина. Будто демонстрируя мои размышления, идущие третьим потоком мышления, Ирин просто раскалывает ударом левой руки чугунную нагрудную пластину Горлока, отправляя его в полет со сломанными в труху ребрами. Неудобно, видите ли, ей было мечом сразу двоих развалить. Слишком далеко для одного взмаха, слишком близко для обхода с фланга. С той же руки, не мешкая после удара, она запустила махкопье, буквально взрывающее Генлока арбалетчика с влажным хрустом. Она бежала все дальше и дальше, вглубь строя, если это можно было так назвать. Порождения тьмы стекались на звуки битвы и рев сородичей со всех сторон. Если бы не скорость, какой бы сильной Ирин ни была, ее бы просто задавили массой и залпами стрелков, однако скорость и маневренность была. Она не останавливалась на одном месте больше чем на 5-6 секунд, не давая себя взять в кольцо. Убивала уже не всех на пути, а по паре тварей, оставляя стоявших чуть в стороне, что и продолжали преследование. Попавшегося агро трогать не стали, миновав в стороне, увернувшись от довольно стремительного, но предсказуемого таранного удара. Риск завязнуть повышал шансы на неблагоприятный исход. Пора. После этой команды, не сказанной в мысли речи, а буквально проскочившей образом меж сознаниями, Эрин сменила траекторию движения, забирая намного правее. Естественно, твари продолжали преследование, но катастрофически не успевали, поэтому Кусланд специально замедлилась. Вскоре, путем нехитрых манипуляций и маневров, за ней бежала впереди остальной орды кучка разъяренных порождений числом в 2,5 дюжины, позади которой тяжело топал обр. Эрин позволила себе ухмыльнуться и уже напрямик отправилась к засаде остальной части отряда, засевшей в узкой расщелине с пересохшим руслом ручейка. Твердая опора под ногами из камней, нет возможности окружения, есть прямая зона прострела, лепота. Спустя долгих 8 минут неспешного для Эрин бега, с почти издевательскими уворотами от редких арбалетных болтов, слегка растянувшаяся толпа тварей нырнула за нами в нужный овраг. После этого Эрин ускорилась, пробежав его насквозь, кивнув притаившемуся за большим камнем Алистеру. Не став ждать, уверенная в результате стычки и в отряде, она направилась по дуге навстречу основной орде, отставшей по пути, или, по крайней мере, тем кускам, что среагировали на нее. Если бы не Морриган, мы бы дело имели со всем клином рейда, а так общее направление сломалось и начался разброд и шатание. Задние ряды заняты поиском ведьмы, да и Селлер внес сумятицу. Передние же кинулись за Эрин. Сейчас задача временно беловолосой – это отвернуть от засады других порождений, выманивая их на новый круг, пока отряд раскатывает в блин первый отряд. Рискнув, отделяю еще один поток сознания, скользя по связи с Шисерон. Чуть-чуть не успел на самое начало. Далийка уже занята экономным и размеренным отстрелом неудобных для мужчин противников. Алистер и Стэн самозабвенно рубит твари в капусту. Вот бастард принимает на щит удар короткого меча Гарлока, одновременно делая шаг к нему и колющим ударом создает новое вентиляционное отверстие в кишках. На порождении был какой-то дрянной доспех, но меч скользнул в дыру, в слабое место меж пластин, без особого труда разрезая плоть. Гарлок ревет от боли, но Алистер хладнокровно ушел в сторону, стряхнув ослабшее тело с клинка, встречая ударом плашмя подскочившего Генлока. Рядом с ним раскручивается бешеным миксером двуручный меч Стена, шинкующий врагов. На первый взгляд, он работает очень грязно, просто силой и скоростью, давя противников, но, если приглядеться, каждый оборот меча контролируем. Каждое погружение в плоть или слабое место доспехов происходит под нужным углом, не вязнет, почти не теряет в скорости, а пустые взмахи в воздухе либо дают разгон инерции, либо не подпускают остальных врагов, заставляя отступать. Ни одного прямого удара по редким щитам или защитным пластинам. Вот что значит настоящее мастерство. Алистер несколько разозлился после пропущенного касательного удара по шлему, и в ход пошли воинские навыки. Он резко ускорился, его щит стал чаще задействоваться в атаке, круша и оглушая противников, а меч скорее выступал как добивающий инструмент. Внезапно, щитоносец на очередном маневре споткнулся от руб Гарлока, теряя свою защиту. Тройка порождений воспользовалась этой короткой заминкой и нанесла удар одновременно, с разных плоскостей. Алистер принял на щит удар меча Гарлока, отвел в сторону наручем вооруженной руки кинжал Генлока, но вот клинок крикуна со спины уже не смог заблокировать. Слегка изогнутый металл воткнулся в брешь за наплечником, замедлился кольчугой под доспешником, но все же вкусил плоти. Алистер натурально зашипел, раскручиваясь вокруг, отталкивая противников прочь. Вместо отхода назад или вызова помощи от Шисерон, рассвирепевший, или позволивший себе рассвирепеть бастард королевских кровей бросился на крикуна. Небольшой маятник туда-сюда, запутывающий попытавшегося отмахнуться противника, и ребро щита раскрошило челюсти твари с хлюпающим звуком. Разворот и меч, окутанный едва видимой пленкой ки, почти перерубает пополам Генлока, атаковавшего в прыжке со спины. Подшаг и мощный пинок опрокинул замахивающегося Гарлока, но добить Алистеру не дали, наседают новые твари, однако одна из них упала со стрелой в глазу. Оставшаяся парочка не стала достойными противниками для разошедшегося щитоносца. Круговерть боя начала постепенно стихать. Стэн перестал изображать из себя мельницу, работая точечно. Алистер вышел из глухой обороны, Шисерон прекратила стрельбу, экономя запас стрел. Дальше наблюдать я не стал, лишь напоследок отметил матерящегося Алистера, полезшего в очередной раз за припаркой. Не везет ему, Как есть не везет. Морриган тем временем совершила новый налет, на этот раз с другой стороны от вектора первоначального движения порождений. На сей раз она не рисковала. Приземлилась, заморозила ближайших, немного постреляла с посоха, покружилась в обличии паука, а под конец влепила в центр сформированной группы ходячую бомбу. Сгусток зеленоватого отсвета поразил подранка, вызвав наполненный болью визг. Генлок упал на промороженную почву, содрогаясь в конвульсиях. В момент взлета ворона, тварь затихла, а через секунду взорвалась кровавыми ошметками с силой неслабой гранаты, вдобавок заливая стоящих вокруг твари магией духа, корежа их энергетические структуры. Морриган сделала свое дело, Морриган может улетать. Ирин успешно отвела порождение тьмы от засады, потихоньку сокращая их численность. Клинок мелькал размытой полосой, собирая кровавую дань, пляшущие молнии с него ослепляли рядом стоящих и обугливали пораженных, заставляя даже от ранений терять координацию, чем с удовольствием и пользовалась Ирин. Зачем тратить силы на один сильный удар, если можно обойтись двумя слабыми? Новую тактику Кусланд восприняла положительно. Пару раз, явственно красуясь перед собой же, она мечом отбивала арбалетные болты и стрелы. В какой-то момент пришел сигнал Шисера на готовности, и Ирин пошла на новый заход. Снова разделить тупую массу, раздергать, привести пару дюжин на убой. Опасное занятие, но не слишком. Нет противников под стать нам, только количество создает проблемы. Пока мы были в Шикае, я постоянно передавал Мардину всю информацию. Если получилось создать систему Гавриил, пусть даже и пока не способную реализовать и четверти своего заложенного потенциала из-за недостатка нормального программного обеспечения и просто базы данных, это все равно мощный инструмент обработки и анализа. Ирин сильна и без всяческих режимов, а уж в Шикае и подавно, но есть один очень большой недостаток. Жрет эта машина смерти соответствующе. Как показал внезапный и глупый бой против шайки лесных магов, без моей подпитки Ирин вычерпывает запасы до дна за жалкие десяток минут, и это критическая слабость. Конечно, раньше все было совсем плохо, и все существовало на концепции «хочу», что очень негативно влияет на расход маны. Как пример, после выздоровления Ирин во время атаки на прогулке по землям Кусландов, она почти не превосходила своих противников, лишь слегка обгоняя по скорости. Конечно, тогда и проводимой энергии было меньше, но все же, со временем тело Ирин подвергалось модификациям, что позволяло высвободить энергию на более нужные воплощения, плюс она погружалась в контролируемую похоть, увеличивая тем самым все больше свою проводимость и резерв. В результате, я думал, получилось создать настоящую няшную боевую машину смерти, что оказалось правдой, только вот очень неоптимизированную и многожрущую. Так что затяжная схватка сейчас под Шикаем очень даже к месту, позволяя получать необходимые данные и на месте пробовать небольшие эксперименты. Тем более не стоит забывать о процессе перерождения клеток Ирин на энергетический уровень, а это тоже несет изменения и требует синхронизации. Вот и выходит, пока Ирин доблестно мочит твари, тягая за собой паровозики на убой, я частью помогаю ей в этом, а частью занят калибровкой и познанием. Третий цикл заманивания в засаду внезапно дал сбой, причем настолько сильный и явный, что я мгновенно переключил все внимание на реальность. В середине очередного забега, преследующие Ирин твари остановились. Кусланд пробежала еще немного, но также остановилась в непонимании. Порождения вели себя странно. Они рычали, потрясали оружием, разбрызгивали пену бешенства из пастей, но не двигались с места. «Не поняла», — проговорила экс-рыжая, заинтересованно оглядываясь вокруг. «По нам даже не стреляли». Меч слегка опустился к земле, изредка посверкивая редкими и тонкими молниями по металлу клинка. Эх, нужно заняться этим занятным феноменом тоже, а то уж больно любопытное зачарование выходит. Так, не отвлекаемся. Сенсорика молчит, твари перед нами стоят, к ним подходят из задних рядов, но обойти по флангам или скрытно никто не пытается. Я специально давлю на реальность вокруг, таким образом вскрывая все возможные способы маскировки. Не понимаю. Морриган, ты видишь, образ застывших порождений передать было сложно по узкому каналу пирсинга, благо ведьма сейчас отдыхала в своем настоящем теле, восстанавливая потраченную ману. Странно это, согласилась она, прикрыв глаза, осознавая переданный мыслеобраз. Я осмотрюсь, более не говоря ни слова, она взмыла в темнеющие небеса птицей. Рассмотреть что-то из-за крон деревьев было сложно, но вот общая картина стала проясняться. Исчезло бездумное шатание, не было больше разрозненных групп тварей, направляющихся в разные стороны. Они все стекались к Эрин, просто были для меня в ее теле еще слишком далеко. Шисерн, нужна связь с Алистером, срочно. Далиика поморщилась от заработавшего пирсинга, проявляющего мою волю, принесшего вместе с этим внезапный дискомфорт, но спорить или возмущаться не стала. Жаль, что спохоть с Шисерн почти несовместима, нет нужного отклика души, да и не маг она. Вот и работает артефакт с ограниченными функциями, а в экстренной ситуации не до сантиментов. Что-то случилось. Алистер недоуменно поднял взгляд на стремительно подбежавшую к нему Шисерн. Алистер, это я. Воплощаю через артефакт свой голос. По какой причине порождения тьмы могут начать вести себя разумно? Еще раз осматриваю замершую на месте толпу яростно проявляющих жажду крови тварей, и держа в узде свои инстинкты. Два варианта, бастард нахмурился, или рядом архидемон, но я бы его учуял уже давно, либо настоящий эмиссар взял их под контроль. Настоящий, мы называем так тех из магов порождений, что не просто обладают магией, а буквально выступают проводниками воли архидемона. И если он здесь есть, это очень и очень плохо. Почему? Стэн спросил первым, сидя рядом с щитоносцем на поваленном трухлявом бревне. Они могут ходить в отрядах по сотне, две твари, но чаще больше раза в два, три. Так, планы меняются. Мы уничтожили половину из тех, кого обнаружила Шисерн. Морриган других не видела с высоты. Значит, внезапно новые не высрутся. Пора переходить к атаке. Их еще не меньше восьми десятков, отряд агров, плюс настоящий эмиссар. Ты как себе это представляешь? Алистер даже вскочил на ноги. Я с Эрин иду вперед, вы добиваете. Да жопа Андрасти тебя накрой. Алистер подскочил к опешившей от напора Шисерн, чем заметно сбила с мысли щитоносца. Прости я, Михаил, послушай, если ты бессмертен, это не значит, что и мы тоже. Алистер, а по-моему, это ты слегка не осознаешь свои силы. Посмотри на остальных, они разве настолько категоричны? Это было правдой. Стэн был задумчив, хоть и как обычно скрывал все под каменной мордой. Шисерн, все еще искоса поглядывая на эмоционального щитоносца, перебирал оперение стрел, подсчитывая, насколько хватит. Морриган по понятной причине с ними не было, но вот она точно не горела лезть в пекло. Хотя, Морриган, мы тут в атаку собираемся, передавать мысли ворону оказалось сложнее, чем считывать то, что она видит. Каар, это можно было перевести как «ну и земля вам пухом». Она пока не умеет передавать мысли-образы, на это из моих знакомых способна пока только Рины в меньшей форме Кира, как демонолог. А если я дам тебе маны, много маны, настолько много, сколько ты сможешь принять? Ворон даже на секунду перестал махать крыльями, но выровнял полет и направился к земле. Прошло не больше десятка секунд, как ведьма встала на обе ноги. И как понимать предложение твое? С очень странной интонацией спросила ведьма. Очень просто. После ритуала я знаю, какую концентрацию и качество моей маны ты сможешь принять без последствий для себя. Через пирсинг я обеспечу тебя ей. Сколько сможешь пропустить через себя, столько и дам. Ага, а еще, когда ты откажешься, это будет повод упрекнуть тебя в слабости. Не напрямую, сила упаси. Так, намеком, и ты поддержишь план по уничтожению тварей, только уже в попытках доказать мою неправоту в первую очередь самой себе. Ты ведь понимаешь, что сейчас нагло силу предлагаешь, искушая могуществом, она ехидно осведомилась, всплеснув руками, как типичный демон. Да, только в отличие от них, от тебя требуется только выжечь твари. Чем больше, тем лучше, а тело у меня и получше твоего есть. Душа не интересует, я девушек люблю не на обед, а совращать в правильную похоть и трахать. Уж сейчас-то ты должна это понимать. Считай это предварительной версией предложенного контракта, актом вторым и последним.